Глава 19. Бойня в клубе «Адонис» в рождественскую ночь. У 8-летнего сына Капоне образовался сосцевидный отросток на височной кости за левым ухом. Болезнь зашла так далеко, что мальчику угрожала потеря слуха, если не жизни. Врачи, которым Капоне показывал сына в Чикаго, утверждали, что операция не дает надежды сохранить ребенку слух. Капоне решил поискать медицинского светила в Нью-Йорке. Поиски привели его к знаменитому на Парк-авеню окулисту и отоларингологу. Говорили, что Капоне предложил ему $100 000 за операцию, если тот сумеет успешно вылечить сына. Доктор отказался от денег. Он сказал, что сделает операцию за обычную плату в $1000. Сыну Капоне сделали операцию в больнице доктора Ллойда на Манхэттене. Операция прошла успешно. Получив радостное известие, Капоне принял приглашение Фрэнки Эйла провести рождественскую ночь с ним и его парнями на ежегодном банкете в ресторане «Бешеного Арголы». Но после того, как в среду днем 24 декабря Эйл выслушал Эдди Линча, который пришел к нему, он начал подумывать о том, что приглашение Капоне стоит отменить. «Фрэнки», — сказал Линч голосом, в котором звучало отчаяние. «Какого черта мне нужно приходить к тебе в твою берлогу и сообщать ложные сведения? Что я буду с этого иметь, ты можешь сказать?» «Может быть, дырку в голове, если ты собираешься обвести меня вокруг пальца?» «Вот что!» — усмехнулся Эйл. Затем, после некоторого раздумья, он добавил. «Я думаю, ты говоришь правду, Эдди. И, кажется, я верю тебе». Новость, которую Линч принес Эйлу, касалось плана Лонергана «Деревянная нога» напасть на клуб «Адонис» в рождественскую ночь и взорвать его к чертям. Лонерган знал, что банда «Черная рука» соберется там на традиционный ежегодный банкет, участниками которого будут одни мужчины. Во время банкета планировалось показать стриптиз. Были также приглашены девицы из кордебалета некоторых бродвейских ночных заведений, которые должны были составить компанию гангстерам за столом, развлекать их и танцевать с ними. «Как он собирается действовать?» — решительно спросил Эйл. «Сколько человек будет участвовать в операции?» 5, не считая его самого», — быстро ответил Линч. «Хочешь, чтобы я назвал имена?» Эйл кивнул утвердительно, и Эдди назвал Аарона Хармса, Патрика Мелани, Джозефа Ховарда, Джеймса Харта и Джека Ферри. «А кто эти новые парни?» — нахмурившись, спросил Эйл. «Я слышал только об Аароне и Прайдохе Ферри. Откуда взялись все остальные?» «Новые парни Мелани, Ховард и Харт раньше были водителями грузовиков, развозивших наше спиртное. Но после того, как мы, благодаря вам, потеряли много питейных заведений...» Линч подмигнул Эйлу и робко улыбнулся. Эйлу было приятно услышать его слова. Он отлично знал, как сильно потеснил банду «Белая рука» в доставке нелегального спиртного, как и в других сферах рэкета, но еще ни разу не слышал из уст представителя противоборствующей стороны подобного признания. «Итак, кто собирается предпринять Лонерган?» — спросил Эйл, вскидывая брови. «Он посылает водителей грузовиков убивать людей?» Эдди сдавленно хихикнул. «Да, именно так, Фрэнки. Ты правильно понял». «Подожди», — неожиданно остановил его Эйл. «Как случилось, что тебе не поручили этой работы, а? Ты ведь неплохой стрелок, не так ли?» Линч кивнул, и его лицо стало угрюмым. «Дик не разговаривает со мной», — начал он хрипло. «Он считает, что я трушу». «Ты трусишь?» — удивленно спросил Эйл. «Да. На прошлой неделе он послал меня и Аэрона прихлопнуть Деамато. «Постой, и ты согласился на это дело?» — перебил еще более удивленно Эйл. Покушение на Джеймса де Амато, одного из ростовщиков Дона Джузеппе Бальзамо, обернулось поражением Лонергана. Он послал Линча и Хармса всадить пулю в голову де Амато, но Линч и Хармс в последнюю минуту наткнулись на небольшое затруднение. Они следовали за де Амато по Хой-стрит, которая воскресным вечером бывает пустынна. Де Амато случайно обернулся и увидел двух преследующих его убийц. Он помчался вперед, как олимпийский спринтер, и успел повернуть за угол на Фултон-стрит, где перешел на медленный, неторопливый шаг, затерявшись среди многочисленной прогуливающейся публики, глазеющей на освещенные витрины магазинов. «Я просил Аэрона остановиться, раз вокруг столько народа, но он не послушал меня», — объяснил Линч. Он сказал, что укокошит его, несмотря ни на что. Дальше он решил действовать сам. Эйл рассмеялся. «А пистолет у Хармса заклинило?» «Да, так получилось». «И де Амато вытряс душу из Аарона, протащил его вдоль всей Фултон-стрит, да?» Фыркая от смеха, спросил Эйл. «Да, так и было», — ответил Линч, пожимая плечами. «Ну а когда я вернулся обратно в гараж к деревянной ноге, и он узнал, что случилось, он дал мне нагоняй, назвал меня трусом и обругал грубыми словами. Тогда я решил больше не работать на этого сукина сына». «Послушай, парень, ты серьезно?» — спросил Эйл, не скрывая радости. «Да, Фрэнки», — кивнул головой Линч. «И, в общем, если у тебя найдется для меня дело, я стану работать на тебя». «Мадонна!» — воскликнула Эйл. «Я займею ирландца, который будет работать на меня?» «Подожди, я расскажу об этом Альфонсо, он обделается». Линч вытаращил глаза от удивления. «Кому ты расскажешь?» «Ну, Эдди, что с тобой? Ты не знаешь Альфонсо Капоне?» — сказал Эйл, с придыханием произнося имя. «Я так и подумал, но как Капоне узнает, что я присоединяюсь к тебе? Ты хочешь позвонить ему в Чикаго по телефону?» «Нет, нет», — ответил Эйл. «Альфонсо здесь, в Бруклине. Вот почему я сейчас и готовлю банкет для него». Вдруг лицо Эйла вытянулось. «Черт возьми!» — чуть не застонал он. «Я должен сказать Алю, что рождественской вечеринки в его честь не будет. Это чертова Лонерган. Я устрою хорошую ловушку для мерзавца, но я не хочу, чтобы Большой Аль был здесь, когда начнется пальба». Эйл протянул руку Линчу. «Давай твою лапу, чертов ирландец», — сказал он, широко улыбаясь. «Я рад, что ты будешь работать на меня». Линч пожал руку Эйла, и тот повел его к столику, за которым сидели Бешеный Аргола и Оги Пизана. Фрэнки представил нового члена банды оторопевшим боевикам черной руки и усадил его за стол. «Ребята, относитесь к Эдди хорошо», — сказал Эйл. Затем, обращаясь к Бешеному, он крикнул: «Эй, Аргола! Какого дьявола ты здесь расселся? Позови кого-нибудь из твоих ленивых официантов. Пусть принесет моему другу что-нибудь повкуснее и побольше вина, ясно?» Затем Фрэнки зашел в кабинет Арголы и позвонил по телефону родителям Капоне, у которых кто-то остановился со своей женой Мэй. Когда Капоне взял трубку, Эйл рассказал ему о плане Лонергана напасть на клуб «Адонис», когда там будет проходить рождественский банкет. «Не думаешь ли ты, Фрэнки, что этот чертов одноногий стервец хочет добраться до меня?» Новость Эйла скорее не разозлила, а позабавила его. Оказывается, он мог стать мишенью теряющего влияние главаря. «Нет, дорогой Аль», — поспешил ответить Эйл, Он даже не знает, что ты будешь на банкете. Он просто хочет посчитаться с моими парнями. Фрэнки рассказал Капоне подробности планируемого нападения, о котором ему сообщил Эдди Линч. Как Эйл и предполагал, Капоне обрадовало то, что Линч переметнулся на другую сторону и теперь работает на банду «Черная рука». «Так что, дорогой Аль, — пояснил Эйл, — ты не придешь на нашу вечеринку завтра вечером, так как ожидается небольшая перестрелка. Понимаешь?» Последовало долгое молчание. Наконец Капоне спросил, как добраться в клуб «Адонис». Фрэнки был в замешательстве. «Почему ты спрашиваешь, Большой Аль? Ты же знаешь, где находится ресторан «Аргол», и уж не хочешь ли ты сказать, что приедешь, несмотря на возможную перестрелку?» «Ты чертовски прав. Я собираюсь приехать», — Капоне почти кричал. «И вообще, за кого ты меня принимаешь?» «Но, Альфонсо, — умолял Эйл, — я не хочу, чтобы что-нибудь случилось с тобой». «Хватит, Фрэнки», — ответил Капоне. Он уже начал сердиться. «Как, по-твоему, я передвигаюсь по улицам Чикаго? Прячусь от возможных нападений?» Капоне продолжал ворчать на Эйла. Он напомнил Фрэнки, что его сопровождают в Нью-Йорке Альберт Ансельми и Джон Скализе, два боевика со Среднего Запада, которые раньше уже имели дело с бандитами белой руки. «Фрэнки», — резко сказал Капоне, — «ты занимайся организацией банкет. Я хочу, чтобы был накрыт прекрасный стол. И не забудь развесить побольше украшений на стенах. Я хочу, чтобы это была отличная вечеринка, понимаешь, только...» Капоне намеренно, явно для эффекта сделал паузу. «Дорогой Фрэнки, послушай меня. Я приеду пораньше, может быть, в 7 часов, и расскажу тебе, как мы разделаемся с этими ирландцами. Ты понял меня?» Эйл понял. И он занялся подготовкой клуба «Адонис» к рождественскому банкету. Ярко-красную и зеленую гофрированную бумагу умело превратили в венки, которые развесили по стенам. Ветки белой омелы свисали с потолка танцевального зала. Парни просили Фрэнки повесить побольше веток этого вечно зеленого кустарника, так как не хотели упустить возможности во время танцев поцеловать девушек с Бродвея. 7 вечера Капоне в сопровождении Ансельми и Скализе появился в клубе «Адонис». Там уже был Эйл, а также Дон Джузеппе Бальзамо, Оги Пизано, Алтиери Два Ножа, Френчи Карлино, Энтони Эйл, Винченцо Мангано, Чуч Джан Фредо, Стеклянный Глаз Пеликана и еще 45 членов банды «Черная рука». «А вот и дорогой друг Аль!» — воскликнул Эйл, увидев Капоне и его телохранителей. Фрэнки пожал руку Алю, затем Ансельми и Скализе. Капоне оглядел ресторан, украшения на стенах и сервировку столов и одобрительно кивнул. «Очень мило!» «Очень!» — улыбнулся он. «Тебе бы работать декоратором, Фрэнки!» Затем Капоне осмотрел фойе клуба и гардероб. Его взгляд остановился на черно-серых портьерах, прикрывавших одну из стен. Он взялся за ткань и, приподняв ее, обнаружил пустоту. Капоне повернулся к Ансельми и Скализе. «Здесь?» — сказал он им. Альберт и Джон кивнули, улыбаясь. Затем Капоне обратился к Эйлу. «Фрэнки, мой дорогой, я хочу, чтобы ты забыл сегодня, что я здесь. Успокойся и хорошо повеселись. Больше от тебя ничего не требуется. Я беру на себя вход, ты понимаешь, что я имею в виду». Эйлу не нужно было рисовать капоны схемы расположения помещений клуба «Адонис». Много лет назад, еще до того, как он уехал в Чикаго, Капоне работал в клубе «Адонис» вышибалой. К 8 часам 65 членов банды «Черная рука» собрались в клубе «Адонис», и пир начался. Виски «Старый дед», фирменный напиток бруклинской банды, лилось рекой. 8:10 Капоне, стоявший у наблюдательного пункта возле двери, дал сигнал Скализе и Ансельми. Те быстро вышли из бара и нырнули за тяжелую портьеру в фойе. Сигнал Капоне был понят и Эйлом, который сидел за столом с Арголой, Бальзамо и Пизано. 3 свободных стула предназначались для Капоне, Ансельми и Скализе. Сигнал Капоне означал, что Лонерган и его головорезы прибыли и вот-вот войдут в клуб. Деревянная нога шел первым. «Добрый вечер!» — улыбнулся ему Капоне. «Рад приветствовать вас! Добро пожаловать!» Лонерган огляделся по сторонам. Хармс, Мелани, Ховард, Харт и Ферри вошли в дверь. «Мираж», — подумали они, — «это кто-то очень похожий на Аль Капоне. Шрам точно как у него, но это не может быть сам Аль Капоне. Какого дьявола главарь чикагской банды окажется в Бруклине, да еще станет работать?» «Швейцаром в Адонисе! Невероятно! Этот парень просто на него похож». Почтительно глядя прямо в веснушчатое лицо рыжего Лона Органа, Капоне сказал: «Вы и ваши друзья можете повесить свои пальто там», — и он указал на гардероб. «Мы пришли не на вечеринку», — угрюмо сказал Ланерган. «Нам надо кое-кого повидать», — и он толкнул Капоне. «Извини, ты мешаешь нам пройти», — буркнул он, протискиваясь мимо Капоне и уводя своих парней в главный зал клуба. У всех, кто сидел вокруг танцевальной площадки, одна рука была под столом и сжимала пистолет. Все получили строгий приказ — стрелять только в случае, если Капоне и его телохранители окажутся в беде. Пока же Капоне показывал сольный номер. Отойдя от Капоне, Лонерган и его парни сразу вытащили свои револьверы и пистолеты и направили их на людей, сидевших в зале. «Всем не двигаться!» Заорал Лонерган. Бешеный Аргола, который следил за происходящим из-за двери своего кабинета, держал руку на выключателе. Как только Лонерган отдал команду, бешеный погасил свет в большом зале, и все, кто был там, согласно предварительной договоренности, спрятались под столы. Как и ожидалось, в момент, когда погас свет, ирландцы выстрелили. Но они оказались в уязвимом положении. Место, где они стояли, было освещено настенным канделябром, что превращало их в прекрасную мишень для человека, который встретил гостей у входа, и двух его помощников, покинувших к этому времени свое убежище за портьерой. Капоне, Скализа и Ансельми, вооруженные пистолетами 45-го калибра, начали стрелять в Лонергана и его 5 бандитов. Первым упал Аарон Хармс. Одна пуля попала ему в затылок, 2 в спину. Пройдоха Ферри и Мелани, хотя и были ранены, сумели спрятаться. Так же поступили Лонерган, Ховард и Харт, которых пули не задели. Они начали стрелять в Капоне, Ансельми и Скализе, но были вынуждены действовать вслепую, так как чикагские боевики спрятались за массивной стойкой бара и вели оттуда прицельный огонь. Парням Лонергана оставалось целиться только в слепящие вспышки выстрелов противников. «Зажгите свет! Зажгите свет!» — крикнул Капоне из-за стойки. Это было указание бешеному зажечь свет на пару секунд и вновь погасить его. Как только свет зажегся, Альберт и Джон заметили, где укрылись ирландцы, и, прицелившись, продолжали огонь. 4 пули попали Мелани в грудь, в дополнение к 2, которые угодили раньше в правую ногу. Он упал на пол, корчась в агонии. В Ховарда попала только 1 пуля. Она попала ему прямо в лоб и прошла сквозь череп, пробив в нем огромную дыру. Ховард беззвучно упал на пол. 3 убитых, трое живых. Лонерган, Ферри и Харт были обречены. Их могло спасти либо укрытие, либо прорыв к выходу. Харт попытался добежать до двери. Лонерган решил укрыться за пианино, стоявшим у входа в гардероб. Для пройдохи Ферри оба этих пути были закрыты. Ему в самом начале перестрелки прострелили обе ноги, и он не мог двигаться, поэтому, когда Капоне во второй раз скомандовал «зажгите свет» и бешеный щелкнул выключателем, пройдоха стал неподвижной мишенью для Капоне и его стрелков. Свет еще не погасили, а в Ферри попали еще 18 пуль. Пока противники стреляли в пройдоху, Харт сделал попытку спастись. Стрелки не заметили, как Джимми выбежал из зала и промчался к выходу. Трио с Капоне во главе заметило его, когда он уже выскочил наружу. Залпы ему в спину лишь изуродовали толстую деревянную дверь. Капоне, выскочив из-за стойки бара, кинулся к двери и распахнул ее. «Черт! Он удрал!» — крикнул он, а затем повернулся и приказал: «Зажгите свет и больше не гасите!» Бешеный снова зажег свет в зале. Единственным оставшимся в живых ирландцем в клубе «Адонис» оказался Лонерган, укрывшийся за пианино. Капоне двинулся к пианино, держа пистолет наготове со словами: «Эй, деревянная нога! Ты выходи оттуда! Я хочу помочь тебе избежать мучений!» Лонерган тут же выстрелил, но попал в стену метрах в трех от того места, где стоял Аль, и сбил висевший на стене рождественский венок, который упал на пол. «Ты Мазила!» — крикнул Капоне Лонергану, который забился в угол за пианино. Потом он прицелился и выстрелил в него три раза. Послышался стон, и в следующий миг пистолет выпал у Лонергана из рук. Капоне сделал несколько медленных, осторожных шагов к пианино, направляя пистолет туда, где должен был находиться Лонерган. Но того не было видно за пианино. Подойдя поближе, он громко захохотал. «Эй, ребята!» — торжествующе воскликнул Аль. «Подходите посмотреть на старого калеку!» Бандиты черной руки, прятавшиеся под столами, вылезли из укрытия и подошли к пианино. И начали смеяться вместе с Капоне. Безжизненное тело Лонергана, деревянная нога, было распростерто на стуле перед пианино. Выстрелы Капоне оказались меткими. Все три пули попали ирландцу в голову. Перестрелка длилась каких-то несколько минут, но это были едва не самые знаменательные минуты за 5 лет войны между итальянцами и ирландцами. Смерть Ричарда Лонергана, деревянная нога, его четырех боевиков в ту рождественскую ночь 1925 года стала завершением жестокого кровавого периода в истории преступного мира, в начале которого в бруклинском рэкете преобладали ирландцы, уступившие впоследствии власть итальянцам не только в Бруклине, но и на Манхэттене, где они никогда не имели большого влияния. После сокрушительного удара, который нанес Альфонсо Капоне, поддержал своего друга Фрэнки Эйла из банды «Черная рука», началась новая эра. Другие кровожадные, порочные и властолюбивые люди сменили Эйла на посту председателя Union Sicilia, или, как стали позже называть эту организацию, синдикат. Каждый из этих главарей в свое время по-своему способствовал росту этого чудовища, делал его более вездесущим в контроле над азартными играми, наркобизнесом, трудоустройством, ростовщичеством, проституцией, порнографией и даже такими законными делами, как сбор и вывоз мусора, создание компании по снабжению гостиниц и ресторанов всем необходимым, установка торговых автоматов и над многими другими видами деятельности. И все же, если бы не Фрэнки Айле и его итальянская банда, пользовавшаяся покровительством первого крестного отца Батисты Бальзамо, Синдикат мог бы вообще не появиться и не разрастись в монопольную структуру, какой сегодня является сеть семейств от океана до океана, контролирующая необъятную преступную империю. Пятилетняя война, которую проиграли ирландцы итальянцам с 1920 по 1925 год, была проиграна не только бандой ирландских гангстеров. Эту войну, как самый дорогостоящий конфликт в истории, проиграла вся Америка. Она послужила стартом для возникновения наиболее вероломной банды головорезов организованной преступности из всех когда-либо существовавших в мире. Американцы пострадали и еще больше пострадают от мафиози, которые пришли и придут к власти на смену главарям, подобным Эйлу и Капоне, когда в бразды правления попадут к лидерам с большой волей и решимостью выжить из Америки все, что возможно. Заговор нынешнего века, рожденный в прошлом, остается таким же успешным, каким был 100 лет назад на маленьком итальянском острове Сицилия.